конце концов, он, Джерри, не был агентом ЩАИТА и даже мог в будущем стать их врагом, так что некоторые вещи полезно узнать самому, особенно такие, о которых ЩАИТА узнать не стоит. Сейчас он считал, что, становясь сильнее, легко будет наладить хорошие отношения с супергероями Мстителей, и лучше всего сделать так, чтобы большинство из них почувствовали, что он, Джерри, заслуживает большего доверия, чем ЩАИТА. Таким образом, если в будущем они окажутся по разные стороны баррикад, супергерои не будут помогать ЩАИТА. Стоит помнить, что каждый из них – главный герой, и если они объединят усилия, то любой, чья сила не выходит за рамки адекватной, проиграет. Даже Танос с могущественной армией был побежден ими. «Ой, извините, кофе закончился сегодня утром, пойду куплю еще». Когда Джейн наливала кофе, она вспомнила, что его весь выпил тот бродяга по имени Тор. «Не трудитесь, дайте мне чашку простой воды». Джерри поднял руку, чтобы остановить Джейн. «Флавиус». Палочка указала на чашку с простой водой, которую Джейн протянула ему, и вода тут же стала молочным чаем, а затем он снова провел палочкой, и в молочном чае появилось немного льда. Два простейших заклинания из Инкантуса, одно из них вызывало огонь, другое – лед, оба были простыми магическими заклинаниями, образованными путем придания молекулярного движения с помощью магической силы. Не стоит так удивляться, магия на самом деле похожа на науку, только вы ее не понимаете, так же как я не понимаю эти ваши приборы для наблюдения за погодой, с улыбкой объяснил Джерри, глядя на троицу, которая в этот момент смотрела на него с открытыми ртами. Это было потрясающе, мисс-волшебница, не могли бы вы подписать это для меня? В этот момент Дарси, самая младшая из троицы, посмотрела на Джерри с маленькими звездочками в обоих глазах. Вернувшись в колледж, она сможет похвастаться автографом перед одноклассниками. Это не проблема. Джерри с улыбкой кивнул потрясенному Трио. Он не хотел выпендриваться, просто сейчас, когда он похож на маленькую Гермиону, трудно быть убедительным в плане имиджа, и единственный способ шокировать собеседников была магия, чтобы лучше провести последующий допрос. Я хотел спросить, встречали ли вы человека по имени Тор с тех пор, как живете здесь? Когда Дарси повернулась, чтобы взять ручку и книгу, Джерри обратился с вопросом к Джейн и профессору Эрику, делая вид, как будто невзначай. «Тор, вы имеете в виду того мужчину, который бредил?» Профессор Эрик удивленно посмотрел на Джерри. «Можете подробнее рассказать об этом человеке?» Юноша сразу продолжил вопрос. Профессор Эрик посмотрел на Джейн, стоявшую рядом с ним, и та тоже стала рассказывать, немного колеблясь. «Дело обстоит так. Вчера вечером мы находились в машине в 50 милях от города, наблюдали и записывали погодные явления с помощью наших приборов, как вдруг на небе появился необычный свет, а рядом оказался тот самый Тор. Потом Дарси оглушила его шокером, и мы, Джейн, ты первая на него наехала». В этот момент как раз вернулась Дарси с ручкой и книгой. Джейн беспомощно закатила глаза. «Да, это я его сбила, но случайно, а потом ты вырубила его шокером. Это он меня напугал. Он явно был пьяный, все кричал. Молод, отец, кто не испугался бы. Но, честно говоря, он в хорошей форме». Дарси положила ручку и книгу перед Джерри, и вспомнив момент, когда Тор ходил топлес у них дома, бог грома, управляющий молниями, был оглушен электрошокером, иронично. А что было потом? Джерри быстро расписался для Дарси, а затем продолжил расспрос. Потом мы отправили его в больницу, но оказалось, что сегодня утром он сбежал и даже избил врача, а потом я случайно снова его сбила. Чувствуя вину за то, что дважды сбила человека, Джейн сделала небольшую паузу. Мы привели его домой, дали одежду, покормили, а он заявил, что является богом грома из Асгарда. Он ушел искать свой молот, чтобы вернуться домой. Глава 170. Тор, потерявший свою божественную силу. Тор, потерявший свою божественную силу. Значит, вы не знаете, куда он отправился? Выслушав рассказ Джейн, Джерри уже примерно представлял, что и как. О, я думаю, он все еще недалеко от кафе, где мы ели. У него нет машины, а прошло меньше 15 минут с тех пор, как мы расстались, ответила Дарси, посмотрев на часы. Джерри при этом слегка прищурился. Где находится это кафе и можете ли вы отвезти меня туда? Я хочу кое-что выяснить у этого мистера Тора. Конечно, это на восточной стороне города, я отвезу вас туда. поспешно отозвалась Джейн. Джерри помог ей вернуть самое важное экспериментальное оборудование и записи об исследованиях, так что такая маленькая помощь ничего не стоила. Кроме того, ей было приятно снова увидеть этого странного Тора. Этот парень бредил и страдал паранойей, но надо сказать, что в нормальном состоянии он весьма обаятельный, точнее гораздо более обаятельный, чем ее бывший. «Мисс Фостер, вы действительно очень увлеченный человек». Джерри не удержался от шутки, увидев, как быстро Джейн согласилась, словно боялась, что кто-то другой украдет эту работу. Из рассказа Джейн Джерри ясно чувствует, что девушка тайно уже испытывает чувство к Тору. «Пойдемте, пора найти того чудака». Джейн слегка покраснела, она подняла куртку и помахала Джерри. «Тогда до скорой встречи». Джерри помахал рукой профессору Эрику и Дарси, его младшей ассистентке, и последовал за Джейн в ее модифицированный фургон. После 7 поворотов, примерно через 5 минут, они нашли Тора перед зоомагазином. «Смотрите, вот, что он делает в зоомагазине», — изумленно сказала Джейн, когда фургон подъехал к обочине, показав на мужчину в коричневой куртке, только что вошедшего в зоомагазин. На вид мужчине было около 30, у него были светлые не короткие, но и не длинные волосы длиной почти до плеч, высокий и мускулистый, а в магазин он зашел резко и дерзко. «Просто пойдем и узнаем». Джерри распахнул дверь машины, за ним последовала Джейн. Но не успели они дойти до дверей зоомагазина, как услышали властный, низкий мужской голос. «Мне нужна лошадь». Продавец зоомагазина остолбенел. Какой дурак мог подумать, что в зоомагазине будет лошадь? «У нас нет лошадей, щенки, котята, птицы. Только покрупнее, чтобы оседлать». Тор махнул рукой, словно не возражал против чего-то другого, кроме лошади. Продавец зоомагазина окинул взглядом Тора с ног до головы, затем оглядел всех животных в магазине и, наконец, остановил взгляд на самом большом, хаски. Хаски взглянул на хозяина полными мудрости глазами, и даже умудрился высунуть голову из клетки. «Эй, Тор, выйди на минутку». Джейн, стоявшая в дверях, прикрыла лоб и негромко объяснила, глядя на удивленного Тора: «В зоомагазине нет животных, которых можно оседлать». Тор смущенно рассмеялся. «Ничего не могу поделать, это смертное тело слишком слабо, чтобы найти Мьёльнир. Если бы только вы смогли меня отвести к молоту, но приходится искать варианты». «Здравствуйте, Тор, бог грома, если вы не против, я могу отвести вас к Мьёльниру». Джерри шагнул вперед. Тор посмотрел на Джерри с некоторым замешательством. «Малышка, а ты кто?» «Малышка», Джерри невольно поднял бровь, но он знал, что предстал в образе Гермионы, поэтому в таком обращении нет ничего такого. «Можете называть меня волшебницей, человеком, обладающим некоторой магией». Палочка Джерри указала на мусорный бак на обочине дороги, и тот мгновенно превратился в белого жеребца. «Так ты маг Мидгарда, знаешь меня?» Как только Тор увидел, что Джерри умеет колдовать, он сразу же понял, что это маг мира людей. Как бог грома, проживший уже 15 сотен лет, он, хотя и не появлялся в Мидгарде долгое время, все же знал, что и в этом мире есть немало магов. Джерри кивнул. «Я читал кое-что о вас в книгах, и всего несколько часов назад видел молот, который никто не мог поднять. Честно говоря, по мнению Джерри, среди супергероев первых Мстителей, Тор обладал большей чистой разрушительной силой и меньшим числом недостатков. Хотя нельзя сказать, что у него совсем нет слабых мест. Соображалка его иногда подводит. Железный человек, продукт технологий, а без костюма Старк примерно так же хорош, как и обычный человек, и у любого агента, совершающего покушение, были шансы его убить. Халк силен, но сам доктор Беннер не может им управлять, а Капитан Америка физически сильнее обычного человека, но может погибнуть от пули. Черная вдова и Соколиный глаз нападают из-под тишка, берут хитростью и разведкой, им не хватает чистой силы. Только бог грома жил больше 1500 лет, обычное оружие не наносило Тору вреда. Даже если взорвется ракета, она его не убьет. Физически он очень силен, особенно с молотом в руках, плюс атаки молнии по области и способность летать. На самом деле, сейчас с Тором ему будет сражаться сложнее всего. Только вот нынешний Тор немного отличается от того, которого он видел в Мстителях. Может, это из-за потери Мьёльнира? Не похоже. Молот Тора – оружие, но даже без него бог грома точно не слаб. Хотя в его душе и были сомнения, но пока он их не показывал. Тор обрадовался, что его могут провести к Мьёльниру и, похлопав Джерри по плечу, пообещал: Это просто замечательно. Когда я верну Мьёльнир и верну силу, я обязательно отблагодарю тебя как следует. Сказав это, он снова посмотрел на Джейн Фостер. И вы, мисс Фостер, и Эрик, и Дарси, вы все хорошие люди. И в этот момент Джейн была в замешательстве. Тор, бог грома, Тор действительно существует? Слишком нелепо. Однако она вспомнила, кем является Джерри, а также его магию, и засомневалась. Вот так, найдя Тора, они втроем поехали к дому Джейн. «Разве нам не надо выехать за город?» – недоуменно спросил Тор, сев в машину и поняв, что они направляются туда, где он был утром. Поэтому Джерри ввел Тора в курс дела, рассказав о существовании Чайтеа и общей истории. «То есть ты хочешь сказать, что я должен пройти через этот Чайтеа? Если хочу вернуть молот?» Лицо Тора выглядело не лучшим образом. Примечание. «Кто бы ни взял этот молот, если достоин, будет обладать силой Тора». 1. Мьёльнир, Арик, и Мьёльнир, также известный, как то, что сокрушает, был могущественным асгардским, зачарованным, боевым молотом, созданный гномами для королевской семьи Асгарда. Молот был уничтожен Хилой во время ее конфронтации с братьями, Тором и Локи в 2017 году. Мьёльнир был создан из уровня Довиллири гномами по просьбе Одина. Глава 171. Прибытие Фьюри. Прибытие Фьюри. Мисс-волшебница, у нас есть зацепка. Сегодня утром полицейский участок получил звонок из городской больницы. Странный пациент, не принадлежащий этому городу, напал на них. Я уже послал кое-кого. Колсон только вошел в дом, когда увидел Тора, который сидел на диване, попивая холодное пиво и болтая с Джерри. Будучи высококлассным агентом, он сразу узнал в мужчине того самого странного пациента, фотографию которого ему предоставили в больнице. «Мистер Колсон, не нужно никого посылать на его поиски, это тот самый владелец молота, мистер Тор». Взмахнув палочкой, Джерри снова превратил большой бокал Тора с чистой водой в холодное пиво. «Приветствую вас, я Тор Одинсон, бог грома». Тор также на время прекратил рассказывать Джейн историю о том, как он, взяв с собой воинов дворца, отважился на поход в мир морозных гигантов, и поприветствовал Колсона. «Ничего не поделаешь, его силу запечатал всятец, и теперь Тор лишь немного сильнее обычного смертного, и, согласно словам Джерри, он должен наладить отношения с Чайтеом, иначе не сможет вернуть свой молот». До сих пор Тор думал, что если вернет молот, то сможет снять печать Одина и восстановить силы. Колсон на некоторое время застыл, прежде чем ответить, протянув руку. «Здравствуйте, и добро пожаловать на землю». После короткого разговора Джерри примерно понял причину присутствия Тора здесь. Проще говоря, он, будущий правитель, молодой и порывистый, желавший начать войну и сражаться, как его отец, в битве, которая будет длиться веками. Один отчитал его, но Тор осмелился возразить, так что правитель Асгарда в порыве гнева лишил его способности и отправил на землю. За это время Тор успел поболтать и о 9 царствах, и об Асгарде, и о радужном мосте. Джерри слушал его словно в облаках и тумане. Первоначально он думал, что за пределами Земли находится галактика, бесконечная вселенная и несметные космические цивилизации. Посмотрите на фильм «Мстители», разве на Землю не напала инопланетная армия? Да и Танос явился с другой планеты. Примечание. Китайцы любят давать прозвища. Таноса они прозвали отборный фиолетовый батат Д. Но если верить словам Тора, все опять кажется иначе, Земля становится Мидгардом, а мировое древо – центром всего. Кроме того, существовали Асгард, Ванахим, Альфахейм и другие. Они известны как 9 миров и связаны между собой мировым древом. Тор также упомянул, что однажды морозные великаны Йетунхейма вторглись в мир людей, и асгардцы подавили великанов. В общем, выслушав объяснение Тора, не только Джерри, но и астрофизики Эрик и Джейн были в растерянности. Однако Джерри не стал глубоко вникать в этот вопрос, поскольку знал, что мир Марвел очень хаотичен, в нем есть и инопланетные технологические цивилизации, есть и магия, есть и боги, и адские существа, в общем, солянка. Если не разбираешься, то можно только еще больше запутаться. По сравнению с этим, его больше интересовали вопросы, связанные с магией. В Асгарде тоже есть маги, матушка Тора и брат Локи умели колдовать, и они также использовали руны. Многие магические книги написаны ими. Единственное, что немного удивило Джерри, так это то, что асгардские маги, о которых упоминал Тор, заимствовали силу Древа Жизни, чтобы творить магию. Они обладали магической силой в собственном теле, как он, в мире столько интересного. Джерри всегда считал, что сила должна принадлежать ему самому, а заимствование – ненадежная штука. Он хотел задать Тору еще несколько вопросов о магии, но Тор сам не очень в ней разбирался. Хотя он прожил уже 15 сотен лет, но умел в совершенстве управляться с молотом. Если спросить его о 108 способах использования молота, чтобы сделать из врага отбивную, он с легкостью ответит. Но если спросить его о принципах магии и подробностях о ней, тут он умывает руки. Все знания Джерри были получены из двух малых миров, и он почти ничего не знал о магии мира Марвел. Он также хотел узнать, что представляет собой магия этого мира и можно ли включить ее в магическую систему, чтобы сделать свою магию мощнее. Кроме того, до сих пор он не встретил ни одного мага в основном мире. Куда же они подевались? Колсон, ведя машину на базу, шепотом спросил Джерри. Он действительно легендарный Тор-громовержец? Мне кажется, что он не совсем такой, каким его представляют. Джерри повернул голову, чтобы посмотреть на задний ряд и на Джейн, болтающую с Тором. Сомнений нет, как он и сказал, его сила запечатана, и ему нужно достать молот, чтобы восстановить ее. Ну, это можно будет решить только после приезда директора Фьюри. Личность Тора и его прошлое слишком важны, и Колсон, как старший агент, не мог единолично принять такое решение и отдать молот. Ведь если неправильно подойти к этому вопросу, отношения между двумя цивилизациями могут измениться в худшую сторону. Поэтому перед тем, как отправиться в обратный путь, он доложил о сложившейся здесь ситуации, и, возможно, к тому времени, когда они поедут на базу, Фьюри уже прилетит на сверхзвуковом самолете. За спиной Тора стоял Асгард, пантеон богов, существа, управляющие девятью мирами, боги, которых когда-то боялось человечество, а сам Тор был будущим королем Асгарда. Если все это правда, то Тор относился к сверхцивилизации, превосходящей человеческую расу, и никакая осторожность не будет излишней. Конечно, если предположить, что Тор говорил правду, то Джерри не ошибся в своих суждениях. «Ну что, Шайте, теперь вы можете отвезти меня к молоту?» – спросил Тор у Колсона, когда машина остановилась. «Мистер Тор, боюсь, что в данный момент…» Колсон уже собирался ответить, как вдруг через гарнитуру прозвучала команда, заставившая его тут же изменить фразу. «Конечно, я сейчас же вас туда отведу». Ввиду важности дела, Фьюри не посмел медлить ни минуты после получения доклада и уже прибыл на базу, взяв на себя командование. Приказ, который только что прозвучал в гарнитуре Колсона, был отдан лично им. Джерри с некоторым удивлением посмотрел на Колсона, но потом понял, что происходит, и, не говоря ни слова, последовал в сторону места, где находился Мьёльнир. Однако поскольку бог грома низвергнут лично Одином, неужели он так просто восстановит божественную силу? Джерри был настроен скептически. Примечание. Девять миров существуют отдельно, но связаны древом Игдрасилем. Хотя миров всего девять, дальнейшие разделения также присутствуют. Например, Вальгалла – это отдаленная часть Асгарда. Также существует десятый мир, рай, который был отрезан от Игдрасиля. Асгардцы обладают способностью общаться на любом из языков девяти миров, в том числе и на земных диалектах и различных инопланетных языках. Перемещение между мирами возможно благодаря порталам и пространственным трещинам. Асгардцы пользуются Биврёстом. Асгард – бывшая родина асгардцев. Ранее правителями были Бури, Бёр-1, Лакейхила, регионы, Нифльхейм, Вальгалла, Мидгард, также известен как Земля, Терра-53, родина людей, нелюдей и асгардцев. Ятунхейм, родина ледяных великанов. Ранее правителем был Лафи. Ванахим, родина ванов. Свартельфахейм, также известный как Темный мир или Харудин, родина темных эльфов. Ранее правителем был Маликит, регионы, Нидавиллир, родина гномов. Ранее правителем был Эйтри, Муспельхейм, огненная земля, дом огненных демонов. Ранее охранялся демоном Суртуром. Альфахейм, дом светлых альвов, занимает отдельную область в мире Асгарда. Нифльхейм, царство льда и туманов. Хильхейм, мир мертвых. Глава 172. Тор в отчаянии. Тор в отчаянии. В центре базы у Мьёльнира Тор, шагая вперед, был полон уверенности. Молот, бывший с ним столько лет, наконец-то найден, и взяв его в руки, он сможет восстановиться и вызвать Хеймдалла, чтобы тот открыл радужный мост и вернул его в Асгард. Вокруг стояли Джерри, Колсон, несколько агентов спецслужб и три астрофизиков из Олдбриджа, которые смотрели на него пристальными взглядами. Над ними притаился соколиный глаз Фрэнсис Бартон, державший в руках специальный лук и стрелы на непредвиденный случай. Однако в тот момент, когда правая рука Тора коснулась молота, в небе внезапно раздался раскат грома, за которым без предупреждения последовал проливной дождь. «Не знаю почему, но у меня предчувствие, что этот дождь что-то означает», — пробормотала Джейн, поспешно отступив к зданию, чтобы спрятаться от дождя. И как только ее слова оборвались, оттуда донесся отчаянный рев Тора. «Не-е-е-ет!» Тор не поднял свой любимый молот, он, как и другие, не смог сдвинуть Мьёльнир ни на йоту. После нескольких попыток он наконец понял, что на этот раз всеотец действительно разгневан, и его изгнали неизвестно насколько. Тогда он в отчаянии упал на колени, крича в небо, чтобы излить свою печаль. «Я же говорил, что все не так просто, к тому же этот дождь слишком сильный». Глядя на ледяной дождь, бьющий по лицу Тора, Джерри покачал головой, и по взмаху его палочки над Тором возникла огненная стена, не только помогая ему блокировать дождь, но и высушить волосы. Отчаянный вид Тора заставил Джейн, которая интересовалась им, посмотреть на него с замиранием сердца, и она тут же шагнула вперед, чтобы утешить его и помочь войти в здание. И какова ситуация? Колсон посмотрел на Джерри. Должно быть, что-то случилось. Его отец, один, не планирует пока пускать его обратно. Я думаю, лучше не беспокоить его сейчас и дать успокоиться. Пожал плечами Джерри. На самом деле, у него в голове сложилось небольшое предсказание. По некоторым фрагментам фильмов можно было предположить, что все определенно не так просто. В этот момент Колсона вновь получил приказ Фьюри. Видимо, директор уже видел все, что здесь только что произошло, через систему наблюдения. «Директор Фьюри приглашает вас для беседы, тогда ведите». Джерри кивнул и последовал за Колсоном в штаб на западной стороне базы. Ему тоже хотелось узнать, какие планы Фьюри вынашивает в отношении Тора. А перед уходом Колсон специально распорядился, чтобы агенты отвели Джейн, Эрика и Дарси в комнаты отдыха. «Как вы думаете, все те истории, которые он рассказал, правда?» Фьюри серьезно посмотрел на Джерри, который сидел напротив него и смотрел на часы. Джерри посмотрел на него и ответил: «Правда это или нет, не берусь утверждать, но будучи рядом с ним, я почувствовал очень мощную силу, поэтому я склоняюсь к тому, что он – бог грома, и к правдивости его слов». В этот момент Джерри не лгал, хотя и мог подтвердить через фильмы своей прошлой жизни, что все сказанное Тором должно быть правдой. Он действительно чувствовал ту силу внутри Тора, только он не уверен, была ли это собственная сила Тора или сила, которую один использовал, чтобы запечатать Тора. В таком случае, это довольно хлопотно. Фьюри прикрыл единственный глаз и погрузился в глубокую задумчивость. Более 10 лет назад, когда он еще не был директором ЩАИТА, он узнал, что за пределами Земли существует множество инопланетных цивилизаций. Ведь именно он вместе с капитаном Марвел помогал Скрулам и сражался с Кри, тогда же он и лишился глаза. Так что в историю Тора, бога грома, он верил на 80%, иначе не стал бы так спешить с личным визитом. Если этот вопрос будет решен правильно, то у Земли появится хороший союзник во Вселенной, а если нет, то может последовать глобальная война. «Колсон, возьми тех трех метеорологов в исследовательскую группу и посмотри, сможем ли мы получить дальнейшие выводы из метеорологических данных», отдал приказ Фьюри стоявшему рядом Колсону. Хотя на данный момент он уже почти поверил, было еще 20% скептицизма, так что бы стоит положиться на силу науки, чтобы проверить это, и, возможно, будет выяснена и другая истина. «Конечно, директор, а что насчет Тора?» – спросил Колсон. «Не беспокойтесь о нем пока, я поговорю с ним лично, как только он полностью стабилизируется», – махнул рукой Фьюри. Нынешний Тор не обладал божественной силой и почти ничем не отличался от обычного человека, поэтому не стоит отдавать ему столько внимания. После ухода Колсона Фьюри повернул голову и снова посмотрел на Джерри. «В тех магических книгах, которые вы изучали, есть записи, подтверждающие истории Тора? Нет, я рассказал вам все, что знал, дальше, ваше дело. Кстати, не забудьте оснастить моих роботов-солдат каким-нибудь электрошоковым оружием, со сверхмощными электрическими разрядами». Джерри не хотел тратить много времени на общение с директором ЩАИТА, и, примерно поняв, что имеет в виду Фьюри, небрежно разобрался с ситуацией. Время почти 5 часов, Через некоторое время школьный автобус Айши и Бейли подъедет к району, ему же еще нужно поспешить приготовить еду. Нью-Йоркские государственные начальные и средние школы отпускают раньше, обычно около 3 часов дня. После этого, если хочешь, можешь остаться в школе, чтобы поучаствовать в каких-нибудь клубных мероприятиях, если не хочешь, можешь идти домой. Джерри всегда был дома вовремя, а из-за того, что школа находилась недалеко, приходил раньше всех. Когда Айша и учитель Бейли возвращались домой, было уже почти 5 часов, позже всех появлялся Хас, не раньше 7 часов, а если за пара, то не раньше 9-10 часов. Бывало задерживался даже до утра. Выйдя из командного штаба, Джерри нашел комнату, которую Колсон заранее обустроил для него, достал табличку с надписью «Практика волшебства», «Посторонним вход воспрещен» и повесил ее за дверью. «Колопартус, репилла маглетум». Наложив запирающие заклинания и маглоотталкивающие чары, Джерри достал перчатку-портал. Через одно пространственное колебание он исчез, переместившись с временной базы Шайтая в Нью-Мексико домой, где заранее оставил один из портальных ключей. Около 8 часов вечера, глядя на Хаса, Айшу и Бейли, которые вскоре после ужина, зевая, улеглись спать, Джерри снова использовал портал. Он слегка приправил ужин, добавив в него волшебное зелье, способное помочь уснуть. Эффект был сродни снотворному, но оно полезно для организма, ведь следующий день будет необычайно энергичным. Глава 173. Раскрытие личности. Раскрытие личности. Как там дела у Тора? Вернувшись на базу, Джерри только вышел из своей комнаты, как встретил Колсона. Агент развел руками. Все по-прежнему, сейчас заглянул к нему, не знаю почему, такое ощущение, что его настроение стало хуже. Он просто впал в депрессию. Все так серьезно, директор так хорошо поговорил с ним. Джерри почувствовал, что Тор не тот тип людей, которые впадают в депрессию. Может быть, это Фьюри что-то сказал. Колсон кивнул. Да, но это не должно иметь отношения к директору, потому что Тор был в стабильном настроении, когда разговор закончился, и только сейчас внезапно изменился. Перед отъездом Джерри Ник Фьюри один раз лично общался с Тором, и в ходе беседы подтвердил, что Тор не лжет. Общение не заняло много времени, он понял, что Тор – безрассудный прямолинейный человек, который не умеет лгать. «Отведите меня туда». Джерри немного поразмыслил и тоже собрался подойти посмотреть, что происходит. Так получилось, что он хотел поэкспериментировать с базовым катарзаклинанием «Финити», которое отменяло большинство эффектов других заклинаний, и посмотреть, сможет ли оно что-нибудь сделать с печатью Тора. Хотя, по его мнению, это маловероятно. А, что-то изменилось. Как раз в тот момент, когда Джерри готовился отправиться в камеру Тора, он вдруг почувствовал незнакомое магическое колебание в направлении Мьёльнира. Что случилось? Увидев, что Джерри внезапно замер, Колсон тоже остановился. «Кажется, у молота Тора происходят какие-то изменения, я собираюсь взглянуть». Джерри бросил фразу и поспешил к центру базы. Колсон вздрогнул, тут же достал из кармана рацию и приказал: «Агент Бартон, пожалуйста, немедленно отправляйтесь к молоту Тора, чтобы проверить ситуацию». Сказав это, он сразу побежал к центру базы вслед за Джерри. «Эй, старший, кажется, я вас раньше не видел». Джерри добежал до центра и увидел необычного человека в костюме, который пытался взять Мьёльнир, а сотрудники и агенты рядом с ним как будто вообще не видели его. Всех, кого Джерри видел мельком, он запоминал, а вот человека, который тянул молот Тора, в его памяти явно не было. Более того, магические колебания, которые он почувствовал, исходили от этого незнакомца. «Ты действительно меня видишь?» Человек в костюме отпустил руку, тянущую молот, и с некоторым удивлением посмотрел на Джерри. И в тот момент, когда Джерри крикнул на человека в костюме, защитная магия мгновенно потеряла свое действие, и все агенты, находящиеся поблизости, увидели его. «Сэр, пожалуйста, поднимите руки, лучше не двигайтесь». В этот момент к ним подбежал Колсон, который тут же выхватил пистолет и направил его на человека в костюме. Мужчина посмотрел на пистолет Колсона и на окружающих его агентов ШАИТА, которые тоже подняли оружие, и на его лице появилось презрение. Через мгновение его тело изменилось. Современный костюм превратился в золотые боевые доспехи. Голову его венчал золотой рогатый шлем, за спиной развивался зеленый плащ, а в руках находилось золотое копье странной формы. презрительно возвышенным голосом незнакомец сказал: «Я, Локи, царь Асгарда, а вы, простые смертные, смеете мной командовать? Черт, какой же он безвкусный!» Глядя на золотого Локи, про себя произнес Джерри: «Осторожно, противо!» Локи поднял золотое копье, и из него вылетела толстая молния прямо в сторону Колсона, из-за чего Джерри поспешно применил защитные чары. Во второй половине обучения в Хогвартсе, обратившись за советом к Снегу и Дамблдору, Джерри научился искусно применять это заклинание на практике. Перед палочкой Джерри мгновенно образовался полупрозрачный магический щит. Однако заклинание «Противо», способное блокировать большинство магических атак в мире Гарри Поттера и снайперскую винтовку Барретт в реальности, продержалось всего пару секунд, прежде чем разрушилось от удара молнии. Что за черт, какая сила? Реакция Джерри и Колсона также была довольно быстрой. Увидев, что щит разбился вдребезги, они одновременно перекувырнулись в бок, чтобы уклониться от атаки. И в этот момент агенты Шайтея, находившиеся поблизости, атаковали Локи. Пули попадали в золотой доспех Локи и отскакивали от него, не оставляя даже царапины. «Смотрю, вы все хотите умереть». Копье Локи непрерывно взмахивало, вокруг него сверкали толстые молнии, и все присутствующие агенты умерли за считанные секунды. В этот момент прямо в Локи полетела длинная стрела, точно нацеленная в глаза, не закрытые броней. Это был соколиный глаз, который атаковавший с высоты базы. Однако, будучи представителем расы морозных гигантов, хоть Локи и не обладал такими физическими качествами, как Тор, людям с ним не сравнится, и одним движением руки он легко схватил стрелу. К сожалению, стрела Бартона оказалась необычной, и когда Локи самодовольно схватил ее, кончик стрелы неожиданно вспыхнул красным и взорвался. Соколиный глаз выпустил взрывную стрелу, в головку которой с помощью высоких технологий была установлена микробомба. Обычная бомба, конечно, не причинила Локи вреда, но даже он отступил на несколько шагов назад, пошатываясь. Локи всегда был очень обеспокоен своим имиджем и сейчас очень рассердится, выпустив в соколиного глаза молнию в два раза толще, чем выпускал ранее. Бартон поспешно прыгнул вниз, едва увернувшись от нее. Петрификус тоталус. Джерри, увидев подходящую возможность, взмахнул палочкой и бросил в Локи проклятие парализации всего тела. «Магия, ты волшебник!» Локи, попавший под действие магии Джерри, был обездвижен лишь на секунду, после чего вернулся в нормальное состояние. Очевидно, что, будучи морозным гигантом, Локи обладал сопротивляемостью к магии, и обычное заклинание вряд ли бы на него подействовало. Локи посмотрел на Джерри, в его глазах мелькнула вспышка, и он коварно улыбнулся. «Интересно, я должен был сразу догадаться, что ты маг. Ты даже использовала иллюзию, скрыв свой истинный облик, так позволь же мне увидеть, кто ты на самом деле». Локи, мифический бог коварства, хитрости и обмана, наиболее искусный в иллюзиях и отвлекающей магии, поэтому при внимательном наблюдении он сразу распознал иллюзию Джерри. «Нехорошо». Услышав слова Локи, Джерри почувствовал неладное. Однако прежде чем он успел предпринять какие-либо меры, в руке Локи вдруг вспыхнул зеленый свет, и Джерри понял, что заклинание иллюзии разрушено, явив его истинный облик. Глава 174. Битва между магами. Битва между магами. Остолбени. Остолбени. Как только его личность была раскрыта, Джерри бросил по заклинанию в Колсона и Соколиного глаза, которые стояли рядом с ним в некотором оцепенении. Затем он посмотрел на три камеры наблюдения и только после того, как увидел, что они уничтожены золотой молнией Локи, вздохнул с облегчением. Поскольку оборудование наблюдения уничтожено, а о других агентах поблизости позаботился Локи, единственными, кто видел его истинное обличие, были Колсон, Соколиный глаз и стоящий перед ним бог коварства и хитрости. С Колсоном и Бартоном можно справиться с помощью заклинаний забвения и ложной памяти. Что же касается Локи, стоящего перед ним, изначально он не собирался встречаться с ним, так как поимка Локи может повлиять на сюжет Мстителей в дальнейшем. В Мстителях Локи был изгнан во Вселенную, а затем встретил Таноса, который отдал Локи скипетр Читаури, и тогда он отправился на Землю, чтобы использовать тессеракт и открыть врата, чтобы принять легион Читаури для нападения на Землю. Если Локи будет схвачен, то Танос пришлет других приспешников, и преимущество Джерри в знании событий Мстителей пропадет. Но теперь, когда Локи знает его истинную сущность, он может только убить его, чтобы подстраховаться. Локи чрезвычайно хитер и не имеет границ в коварстве, В «Мстителях» он разработал соответствующий план на слабое место каждого героя. Джерри опасался, что, узнав его личность, он наложит руки на его близких, то есть на Хаоса и Айшу. Поэтому сейчас ему оставалось только нанести удар и попытаться убить его. А уж что будет с последующим сюжетом, его сейчас нисколько не волновало. «Интересно, у тебя, должно быть, есть какой-то секрет?» Увидев, что Джерри решил положить своих товарищей после того, как его личность была раскрыта, на лице Лаки мгновенно появился интерес. «Иногда вредно знать слишком много». Лицо Джерри вспыхнуло желанием убить, и между взмахами его палочки возник огромный огненный дракон, со злобным рычанием бросившийся на Лаки. Это именно то заклинание, которое он изобрел в Хогвартсе. Лаки не стал медлить и, взмахнув золотым копьем, метнул молнию толщиной с его руку, расколов огненного дракона пополам. Но как только он снова посмотрел в сторону Джерри, то обнаружил, что тот уже исчез. «Скрытность, против меня это бесполезно». Лаки протянул руку и уже собирался применить магию, чтобы разрушить заклинание невидимости, но, словно что-то почувствовав, поспешно прикрыл копьем лицо. Десятки серебряных игл мгновенно превратились в порошок из-за молнии, окутавшей золотое копье Авады Кедавра. Но в тот момент, когда Лаки блокировал атаку серебряных игл, в его спину ударил зеленый свет. Этот Джерри, обойдя вокруг, применил убивающее заклятие. Удивительно, но не умер. Лаки издал болезненный вой, из глаз, носа и ушей у него пошла кровь, но не умер, как ожидалось, отчего лицо Джерри внезапно изменилось. Конечно, стопроцентный летальный исход после попадания заклятия наступал только для обычных людей и волшебников, для других существ, достаточно живучих, смерть не абсолютно. Примером служит дракон, огромный и живучий, из-за чего убийственное заклятие на него не действует. В Лаки течет кровь йотунов, существ, обладающих сильными телами, бомба не оставила на нем ни малейшей царапины, а Авада Кедавра только ранила, не убив. Если только он будет стоять неподвижно, а Джерри будет непрерывно поливать его убивающими заклятиями. Поэтому оно более эффективно против магов со средним телосложением, и гораздо менее эффективно против мощных воинов и крупных существ. «Да как ты посмел, волшебник Мидгарда?» Лаки, у которого из семи отверстий текла кровь, обернулся и выстрелил огромной молнией в Джерри, находившегося в состоянии невидимости. Он поспешно наложил на себя защитные чары и успел увернуться, прежде чем противоразлетелось на куски. «Экспеллиармус!» Голубой магический луч снова выстрелил в Лаки, и золотое копье тут же вылетело из его рук. Сражаясь, Джерри обнаружил, что сила Лаки на самом деле средняя, телосложение, конечно, впечатляло, но основным средством атаки было странное копье в его руке. Поэтому, уклонившись от атаки, он сразу сменил атакующие на обезоруживающие. Лаки был потрясен потерей копья, так как это артефакт Асгарда, Гунгнир, оружие все отца Одина. Воспользовавшись тем, что все отец погрузился в глубокий сон, он забрал его себе. Без Гунгнира его силы сильно ограничивались. Сектум Симпра. Джерри снова взмахнул палочкой, и несколько невидимых острых лезвий полетели в сторону Лаки. Однако лезвия прошли сквозь него и поразили землю позади. Иллюзия. Джерри поспешно посмотрел в сторону отброшенного заклинанием Гунгнира, и, конечно же, в этот момент вновь появился Лаки, уже схвативший копье. «Волшебник Мидгарда, я запомнил тебя». Вернув копье, Лаки не стал снова нападать на Джерри, а лишь гневно произнес суровый приговор и тут же исчез. Лаки, не то и не стал бы сражаться насмерть ради славы воина, он был очень хитер, и когда понял, что если бой затянется, он может погибнуть, сразу отступил. Теперь, когда все отец один погрузился в глубокий сон, а Тор лишился силы и брошен в Мидгард, он, будущий заслуженный правитель Асгарда. Если он вернется, убьет Лафея, предводителя йотунов, как и планировал, и использует радужный мост, чтобы уничтожить Йотунхейм, то его репутация в Асгарде станет непревзойденной, и даже если один проснется, это ничего не изменит. Он сможет послать асгардскую армию на Мидгард, а заодно и прикончить этого колдуна, посмевшего нанести ему увечья. По его мнению, как правителю, ему нет необходимости самому пачкать руки, убийство можно оставить на потом. Чтобы подстраховаться, лучше вернуться в Асгард. Увидев, что Лаки исчез, Джерри, чтобы не оказаться в ловушке, использовал заклинание дымки, чтобы прочесать окрестности, а затем отменил дезиллюминационное заклинание. Заклинание дымки относится к фракции Морганы, способное обнаруживать иллюзии и невидимые объекты. Именно его Хорват использовал для обнаружения иллюзий Джерри, а в фильме нашел невидимый Гримхальд. Услышав вдалеке звук множества шагов, начинающих приближаться в эту сторону, Джерри не стал медлить и бросился к Колсону и Бартону, которых вырубило использованное им заклинание. Пришлось наложить на них забвение и заклинание ложной памяти. Примечание. Гунгнир Англ. Гунгнир – очень мощное магическое копье, используемое правителями Асгарда и обозначающее символ асгардской силы. Гунгнир – оружие, исторически связанное с нынешним королем Асгарда, которое широко использовалось королем Одином Всеотцом и его отцом Бёром. В далеком прошлом правитель Асгарда, Бёр, использовал Гунгнир в войне против темных эльфов и их правителя Маликита, когда тот пытался вернуть Вселенную в первоначальное темное состояние. В 965 году нашей эры началась война между асгардцами и ледяными великанами из Йотунхейма. Во главе с их королем Лафеем ледяные великаны напали на планету Земля с ледяным ларцом, намереваясь превратить ее в замерзшую пустыню, вызвав новый ледниковый период. Асгардская армия сражалась против гигантов, и один лично сражался и победил Лафея с Гунгниром, хотя победа стоила ему правого глаза. Глава 175. Ловушка Локи. Ловушка Локи. На самом деле, убийство Колсона и Бартона после раскрытия его личности – лучший выход. Но хотя Джерри и нельзя назвать хорошим человеком, у него есть своя планка и цель, поэтому он использовал заклинание забвения, чтобы оба забыли настоящее лицо Джерри. В то же время он использовал заклинание ложной памяти, изменив сцену, в которой Локи разрушает его иллюзию, на сцену, где Локи атакует магией, отчего они потеряли сознание. Однако и здесь не обошлось без подводных камней. Обливей действительно лишало человека воспоминаний, но это не абсолютное средство, и если человек, на которого было наложено заклинание, получал сильный стимул для мозга, то он мог все вспомнить. Сбежавший Локи, знавший Джерри в лицо, это бомба замедленного действия. Но пока что происходящее в порядке вещей. Он никогда не думал, что сможет сохранить свою личность в тайне, но такое внезапное разоблачение застало его врасплох. Как раз в тот момент, когда Джерри закончил произносить магическое заклинание, появился Ник Фьюри с большим количеством агентов. Что, черт возьми, произошло здесь? Появился брат Тора, Локи, но, похоже, он не настроен к нам дружелюбно. С серьезным лицом объяснил Джерри, спокойно наложив заклинание оживления на Колсона и Бартона. Оба агента тут же очнулись. Полчаса спустя, в командном зале базы, выслушав доклады Джерри, Колсона и Бартона, Фьюри погрузился в глубокую задумчивость. «Вы не чувствуете, что что-то не совсем так?» «Да, если подумать, внешний вид Локи и его поведение несколько не совпадают с описанием Тора», — кивнул Колсон. «Я думаю, вам стоит позвать Тора и расспросить его еще раз. Локи ни за что не пришел бы к нам без встречи с братом. Причина плохого настроения Тора может быть связана с ним», — предположил Джерри. Появление Локи полностью доказывало существование Асгарда, но если Локи — новый его король-правитель, то, судя по тому, как он вел себя раньше, Земля может оказаться в опасности. «Колсон, пригласи Тора для разговора». Фьюри принял предложение Джерри. «Что, Локи напал на вас? О, это я виноват. Наверное, смерть Всеотца его расстроила, и он выместил это на вас. Обычно он любит пошутить, но не настолько». Лицо Тора, сидевшего в переговорной, было наполнено чувством вины после того, как он узнал о случившемся. Джерри нахмурился. «Сэр Тор, что вы имеете в виду? Что случилось с вашим отцом Одином? Локи прибыл в Мидгард, чтобы в последний раз увидеть меня. Всеотец скончался от переутомления, вызванного давлением предстоящей войны между Асгардом и Йотунхимом. Чтобы остановить войну, я, как зачинщик этого дела, должен быть изгнан сюда навсегда, только тогда Йотунхейм остановится», — объяснил Тор со скорбным выражением лица. Он чувствовал, что Локи был в таком плохом настроении после встречи с ним, зная, что братья больше никогда не смогут увидеться. Он и вступил в конфликт с Чайтеом. «Ваш брат Локи рассказал вам все это?» — спросил Колсон. Тор кивнул и искренне произнес. «Если Локи доставил вам неприятности, то я, как его брат, приношу извинения от его имени. Мы, Божественное Царство Асгарда, как хранители порядка девяти миров, несем ответственность за защиту вас, слабых людей. Эх, все в порядке, господин Тор, пожалуйста, сначала вернитесь и отдохните, и примите соболезнования по поводу вашего отца». Фьюри прищурился единственным оставшимся глазом, говоря немного странным тоном. После того, как Тор вышел из комнаты, Фьюри посмотрел на Колсона. «Что думаешь?» «Думаю, что брат мистера Тора не так хорош, как он говорит. Если следовать рассказу Тора, отбросить его эмоциональные факторы и просто проанализировать весь инцидент, то все это больше похоже на ловушку». Колсон не испытывал недостатка в аналитических способностях, недаром он – лучший агент. Непонятно, кто у власти, но очевидцам все ясно. Тор оказался в центре инцидента и слишком доверяет своему брату Локи. Его водит за нос, это ясно, так как многое не складывается. Конечно, не исключено, что у Тора слабое понимание происходящего, и даже участвуя в событиях, он не может разобраться в сути. По мнению Колсона, начиная с появления морозных гигантов, напавших на сокровищницу Асгарда в день, когда Тор стал наследником, и заканчивая порывом Тора повести воинов в Йотунхейм, чтобы начать войну, как и последующее изгнание Одина на землю, эта череда событий совсем не похожа на случайность. Скорее, это ловушка, тщательно продуманная в соответствии с импульсивным характером Тора, и конечным вдохновителем этой ловушки был Локи, который в настоящее время занимает трон Асгарда. Фьюри кивал, слушая объяснение Колсона, и было очевидно, что он тоже понимает и согласен с его доводами. Учитывая поведение Локи, если мы позволим ему стать правителем Асгарда, боюсь, у нас будут проблемы. По мнению Фьюри, Локи ни во что не ставил людей, и если его предположения верны, то бог коварства был амбициозным, и трудно представить, что он останется дружелюбным, когда станет правителем Асгарда. «Мисс-волшебница, у вас есть какие-нибудь предложения?» В этот момент Фьюри перевел взгляд на задумчивого Джерри, который размышлял над происходящим с того момента, как Тор вышел из комнаты. «Нет, я не секретный агент, и не умею анализировать разведданные, я умею только колдовать. Если снова найдете этого Локи, дайте мне знать, и я с помощью магии помогу с ним разобраться». Джерри махнул рукой, перестал слушать, что планировали Фьюри и Колсон, и первым покинул переговорную. Он знал, что Колсон не ошибся в оценке, один точно не умер от стресса, как говорил Локи. Это звучало слишком бредово. Если бы сказали, что один умер из-за того, что срок его жизни подошел к концу, это звучит правдиво, но стресс, вызванный войной с морозными великанами, в это мог поверить только Тор. И если он правильно помнит, единственной причиной, по которой Тор вернулся на землю из Асгарда, то, что один отправил его обратно своей силой. Теперь Джерри больше всего волновало, находится ли Локи сейчас на земле или уже вернулся в Асгард. Как его найти или убить, чтобы сохранить тайну личности? Поэтому, вместо того чтобы слушать, как Колсон и Фьюри анализируют, лучше найти Тора, поговорить по душам и выяснить информацию о Локи. И Локи не отпустит Тора просто так, еще должно быть продолжение, иначе радужный мост не будет разрушен, а Локи не упадет в пустоту и не встретит Таноса. Глава 176. Появление Капитана Америки. Появление Капитана Америки. Колсон, ты отвечаешь за базу, наблюдай за происходящим, уделяя внимание защите Тора. Я вернусь и найду помощников. После ухода Джерри они долго совещались и, наконец, приняли решение. Проанализировав нынешний стиль действий Локи, они сошлись во мнении, что с большой долей вероятности последний атакует Тора, чтобы ничто не могло поколебать его власть. В конце концов, Тор, бог, а боги бессмертны, Локи трудно будет усидеть на троне, пока брат жив, но сейчас Тор, простой смертный. Но это совершенно не отвечает интересам Земли. Сейчас единственный способ сохранить мир между Землей и Асгардом, это помочь Тору вернуть божественную силу и отправиться в Асгард, чтобы вернуть себе трон. Обеспечение безопасности Тора – первоочередная задача, а затем нужно научными методами попытаться помочь ему найти способ как можно скорее поднять Мьёльнир. Однако Локи очень силен и является правителем Асгарда, поэтому полагаясь только на Джерри и агентов, Шайте может не справиться со следующими атаками. Нужны сильные помощники. Услышав слова Ника Фьюри о помощниках, глаза Колсона загорелись. Капитан, да, Колсон знал, что сейчас, если у Шайте есть сильные помощники, то это Капитан Америка, которого некоторое время назад вытащили с Северного полюса. Только в тот раз, когда он встретил капитана, тот был еще во льду. Да, и железный человек. Кивнул Фьюри. «Это здорово. Не смотрите, что Колсону уже за 40. Мужчина средних лет, верный поклонник Капитана Америки и до сих пор собирает коллекционные карточки и издания с ним. У людей, какими бы зрелыми они ни были, всегда есть свои хобби и свои любимчики. Хотите выпить? Тор лежал на железных перилах на краю базы, обдуваемый прохладным ветерком, и раскаивался в том, что натворил в Асгарде и Йотунхиме, раскаивался, что из-за своей импульсивности и благих намерений допустил гибель отца. Вдруг ему протянули большую кружку пива. «Спасибо». Тор взял пиво и, не раздумывая, залпом опустошил кружку. «Агуаменти, Флавиус». Джерри взмахнул палочкой над пустым стаканом и увидел, как тот наполнился сначала прозрачной водой, а потом и вовсе пивом. «Трудно поверить, что ты в таком молодом возрасте так хорошо колдуешь. Даже в Асгарде очень мало людей, которые также искусны». Восхищенно воскликнул Тор и снова одним махом осушил кружку. Джерри продолжал наполнять ее магией. «Это всего лишь маленькие фокусы, они не идут ни в какое сравнение с магией Асгарда. Мне очень интересна магия Божественного Царства, жаль только, что я нахожусь слишком далеко, у меня нет возможности отправиться туда. Расстояние – не проблема, ведь здесь есть радужный мост». Тор только открыл рот, чтобы сказать, что он может использовать радужный мост, чтобы перенести Джерри в Асгард, но вспомнил, что его навсегда изгнали в Мидгард, и в итоге только вздохнул. «Если у меня еще будет возможность вернуться в Асгард, я обязательно привезу несколько книг в благодарность за это пиво». Договорились. Джерри не стал открывать Тору, что Локи мог солгать ему о смерти все отца и другую информацию. На данный момент в его глазах Локи – надежный кровный брат, а в этом плане Тор слеп. Даже если сказать ему, без доказательств он не поверит. «Мистер Тор, пожалуйста, встаньте смирно». Джерри поднял палочку и направил ее на Тора. Тор удивился, но все же встал. Как ему было сказано, он вполне доверял Джерри и знал, что тот не собирается нападать на него с помощью магии. «Finiti incantatim». После произношения заклинания, из палочки мгновенно вырвался магический свет, войдя в тело Тора. Мгновенно глаза Тора открылись, сверкнул громом, на нем появились доспехи, а Мьёльнир в центре базы начал дрожать. Однако прежде чем доспехи Тора полностью проявились, изнутри его тела внезапно вырвалась мощная сила, и они быстро исчезли, а молот также вернулся в спокойное состояние. «Похоже, оно не работает». Джерри прищурился, понимая, что его стандартное контрзаклинание все же не сработало. Изначально он думал, раз его магия не принадлежит этому миру, он сможет разрушить печать Одина, но между их силами оказался слишком большой разрыв. Впрочем, заклинание не было совсем бесполезно, оно хоть немного подействовало. Возможно, в будущем, когда он станет сильнее и отточит заклинание, сможет снять печать. «Спасибо, хотя я не полностью восстановил божественное тело, я чувствую, что часть физической силы вернулась». Тор усмехнулся, и его рука, в которой не было чашки, ухватилась за железные перила, оставив на них 5 четких отпечатков пальцев. «Тор», к ним подошла Джейн с удивленным выражением лица, только что наблюдавшая момент превращения. Джерри при виде этого молча отвернулся и ушел, ему не хотелось быть третьим лишним. В это же время, Асгард, дворец, в покоях все отца, где царила тишина и покой. Уголки рта спящего в золотом гробу Одина слегка приподнялись, а затем он облегченно вздохнул. Поздний вечер, подземная база Щайтеа в Нью-Йорке. Светловолосый мужчина с почти идеальным телом бил по мешкам с песком. Помещение было оформлено в странном стиле 40-х годов, и многие предметы отдавали стариной, такие не производят особого впечатления в глазах современных молодых людей. «Ха!» Светловолосый мужчина гакнул, и мешок с песком отлетел на 5 метров, лопнув. Слегка переведя дыхание, он подобрал с земли рядом с собой еще один мешок с песком и подвесил его, продолжив бить. Скрип. В этот момент деревянная дверь помещения открылась, и в нее медленно вошел темнокожий мужчина с повязкой на глазу. «Бессонница?» Блондин посмотрел на одноглазого и вернулся, продолжая наносить удары. «Я спал 70 лет, сэр, так что выспался. Тогда пора выйти отпраздновать, взглянуть на мир», — с улыбкой предложил одноглазый. Светловолосый мужчина перестал бить по мешкам с песком, в его глазах появилось легкое замешательство. «Там не тот Нью-Йорк, который я знаю, там нет знакомых мне людей. Когда я очнулся, мне сообщили, что мы победили в войне, но не сказали какой ценой». Одноглазый мужчина вздохнул и передал ему папку с информацией. «Ты проснулся всего неделю назад, и я не должен был тебя беспокоить, но сейчас нам действительно нужна помощь. На этот раз кризис касается всей планеты. Согласно первоначальному плану, он планировал дать капитану адаптироваться в течение как минимум полугода, прежде чем дать ему задание, но планы не успевали за изменениями. Глава 177. Разрушитель явился. Разрушитель явился. Раннее утро, 6 часов. Джерри, закончивший технику медитации, медленно открыл глаза. Вчера вечером на базе не произошло ничего необычного, видимо, Лаки не появлялся. Взяв перчатку, после колебания пространства Джерри исчез и вновь появился уже в комнате в Нью-Йорке. Утром ему еще предстояло приготовить завтрак для семьи и явиться в школу, во всяком случае, нельзя было делать слишком большой перерыв. Если бы кто-нибудь с благими намерениями проведет расследование, то обнаружит, что, хотя последние несколько дней его не было в школе, он все еще находился в Нью-Йорке. Около 9 часов он в очередной раз вернулся на базу в Нью-Мексико с помощью портала. «Мисс Волшебница, мы хотим поесть бургеров в Олд-Бридж. Вы идете?» Вскоре после выхода из комнаты Джерри столкнулся с Тором и трио астрофизиков. Возможно, потому, что вчера вечером он неплохо пообщался с Джейн, Тор чувствовал себя намного лучше и, похоже, открыто принял свою судьбу. «Конечно, довольно скучно все время оставаться здесь», — согласился Джерри с улыбкой. Чтобы найти Лаки, оставаться рядом с Тором было явно лучшим вариантом. Итак, впятером они нашли Колсона, чтобы одолжить машину Щайтеа, и в сторону Олд-Бридж. За руль сел профессор Эрик, коренастый Тор расположился на пассажирском месте, Джерри втиснулся сзади между Джейн и Дарси. Вообще-то ему хотелось сесть на пассажирское сиденье, но никак нельзя, кто ж ему позволит, его габариты самые маленькие из пятерых. Наблюдая за тем, как машина медленно отъезжает от ворот базы, стоявший позади Колсона соколиный глаз задумчиво сказал: «Не слишком ли это небезопасно?» Колсон беспомощно покачал головой. «Директор Фьюри объяснил перед уходом нам не ограничивать свободу Тора, но и защищать его, поэтому возьми элитную команду, следуй за ними и защищай с безопасного расстояния. Тор не был пленником Щайтеа, поэтому не стоило ограничивать его. Если говорить серьезно, то Тор – будущий правитель более развитой цивилизации, чем Земля, даже если сейчас что-то идет не так». Кроме того, рядом с Тором находился Джерри, который на данный момент был самым сильным на всей базе. 2 часа спустя, Колсон, охранявший базу, неожиданно получил срочное сообщение со стороны исследовательского отдела. «Сэр, в 15 километрах к северо-западу появилось колебание энергии, совпадающее с колебанием от молота». Получив сообщение, Колсон немедленно выехал на проверку с 2 боевыми исследовательской группой. Однако к моменту прибытия они увидели на Земле лишь круговой узор, состоящий из бесчисленных странных символов и слов. «Ха, это очень похоже на символы, записанные в той волшебной книге, которую дала мне волшебница». Присмотревшись, Колсон понял, что странные письмена на Земле ему знакомы. «Позвони волшебнице и узнай, не свободна ли она сейчас», — приказал Колсон агенту рядом. Агент кивнул, затем достал свой телефон и понял, что у Щайтеа нет никакой контактной информации волшебницы. «Сэр, у вас есть ее номер? Сначала свяжись с агентом Бартоном по рации и попроси его сообщить о находке». Колсон на мгновение замер, но сразу предложил решение. Однако не успел агент достать рацию, как небо вдруг закрыли тучи, поднялся ветер, как будто вот-вот должна была начаться буря. Поняв, что что-то не так, Колсон поспешно приказал всем агентам и исследователям садиться в машины и уезжать отсюда. Бум! Не успели все сесть по машинам, как с неба упало радужное сияние, а затем над только что образовавшимся круговым узором появился огромный незнакомец в доспехе из неизвестного металла. Прибывший находился на расстоянии не менее 7 метров, броня его была черной, и от него исходило ощущение опасности. После приземления, голова доспеха тут же раскрылась, и из нее хлынула мощная разрушительная энергия, разнеся на куски 3 ближайших к нему пуленепробиваемых автомобиля. Директор угадал. Колсон наблюдал, как гуманоидный доспех начал атаковать, и сразу понял, что это и есть тот самый убийца, которого Лаки послал, чтобы положить конец проблеме. Поэтому он немедленно достал рацию и приказал всем агентам ехать в сторону Олд-Бридж, а Соколиному Глазу поторопиться и связаться с волшебницей и Тором. За несколько минут до появления гуманоидного доспеха, Олд-Бридж, дом Джейн. После утренней трапезы Джерри и Тор по приглашению Джейн отправились к ней домой. База Щайтеа была неплохой, но атмосфера там никогда не сравнится с расслаблением дома. Все просто пили кофе, который Джерри приготовил с помощью магии, слушая, как Тор рассказывает историю Асгарда и некоторые из своих приключений. Хотя сейчас казалось, что многое из того, что он когда-то сделал, было слишком импульсивным и детским. Длинная история Асгарда превосходила любую цивилизацию на Земле, Тор тоже жил больше тысячи лет, так что его рассказы были разнообразны и практически бесконечны. Их с большим интересом слушали не только трио астрофизиков, но и Джерри. Потому что, рассказывая, Тор дал Джерри понять многое из того, чего тот раньше не знал, и это весьма полезно для его последующих планов. В Асгарде, кроме моего брата Локи, любящего пошутить, у меня есть 4 очень близких друга, каждый из которых – самый выдающийся воин Асгарда. Вы, возможно, читали о них в книгах. Тук-тук, не успел Тор закончить фразу, как его внезапно прервал стук в стекло, и, повернув голову, он увидел махающих ему 3 мужчин и женщину в древних скандинавских доспехах. О, боже, 3 воина Асгарда и леди Сив, увидев в дверях 4, Тор сначала замер, а затем, опустив чашку, бросился к выходу. После бурных объятий и приветствий Тор с энтузиазмом представил Джерри, Джейн и остальным 4 своих лучших друзей. Вальштагга, чья сила намного превосходила обычного асгардского воина, Фандрала, великолепно владеющего мечом, Хагуна, мастера оружия, и Сив, единственную воительницу. Конечно, как мог такой могущественный бог, как один, умереть от переутомления? Далее Джерри узнал правду из разговора 3 воинов с Тором. Оказалось, что один просто спит, Тор никогда навечно не изгонялся, а Йотунхейм не воюет с Асгардом, все это лишь ложь Локи, желающего взойти на трон и стать правителем. На этот раз они пришли, чтобы вернуть Тора в Асгард, потому что в сердцах всех асгардцев непобедимый Тор, истинный преемник Одина, правитель Асгарда. Если Тор вернется, Локи никогда не будет признан народом. Глава 178. Неразрушимый. Неразрушимый. Есть проблема. Колсон сообщил, что в этом направлении движется огромный гуманоидный доспех. Вероятно, он идет за Тором. В момент воссоединения к ним вбежал максимально серьезный Бартон с группой агентов Щайтеа. Дело плохо, это разрушитель всеотца. Услышав описание соколиного глаза, Тор подумал о выкованной Одином броне. Разрушитель изготовлен из Уру, его практически ничем не разрушить, за исключением очень немногих артефактов. Это броня, которую носил отец, когда завоевывал 9 миров. Локи воспользовался тем, что отец спит и управляет разрушителем, охраняющим сокровищницу, с помощью Гунгнера. Необходимо срочно эвакуировать всех жителей города.